Глава 13. Москва, Москва, Москва. Здесь чудо барские палаты. С гербом, где венчан знатный род. Вблизи на курьих ножках хаты, да с огурцами огород. Нет тебя, Москва, краше, и нет тебя, гаже. Здесь царствует уже много лет сатрап отменный Семен Андреевич Салтыков, дядя императрицы. Порядки при нем строгие, а какие сейчас поведаем. Вот, к примеру, идет мужик по причистенке и тащит под локтем курочку-рябу с лапами связанными. Спокойно берут мужика за шкирку и ведут в сыскную канцелярию. А там его по-хорошему спрашивают: «Скажи нам, кто таков? И на что тебе эта курица?» Мужик дает ответ самый чистосердечный: «Иду это я по причистенке, значит, с курочкой рябой, несу ее, значит, на базар продавать. Вдруг меня хватит?» И потащили. Дело ясное. Курицу относят в котел и варят. Мужика кладут на лавку и дерут по спине кошками с когтями железными. А допрос чинится таков: не украл ли ты курицы, и кто в твоих сообщниках состоит? Мужик клянется, что курицы не воровал. Сам он из села Внуково, крепостной помещика Сибелева, а дома жена и детки плачутся, ждут, когда он курицу продаст и домой вернется. Семен Андреевич Салтыков выносит по делу мужика с курицей мудрейшую апробацию. Так оставить нельзя. Пущай, мужик, извиниться за то, что столько волнения нам доставил, и вернуть его помещику под расписку. Из Москвы тянутся во Внуково дроги крестьянские, а на них в гробу лежит мужичонка, так и не успевший извиниться перед мудрым начальством. Но это народ простой, бесхитростный, безответный. Иное дело воры зубасты, горласты, пронырливы, с ножиками да кистенями. Каждую осень Москва исправно ими заполняется. Воры едут запасаться оружием, порохом, свинцом, иногда даже ядра пушечные покупают. Здесь же от немецких мастеров приобретают они чеканы для выделки монет фальшивых. Москва и паспорта фальшивые производит. Дети боялись играть на улицах. Воры крали их от родителей, увозили в провинцию и там выручали немалые деньги от продажи помещикам в крепостное рабство. Повоют матки на Москве, да делать нечего, и другого сыночка народят. Доносы душили первопрестольную. Раньше русские люди тоже кулаками бились, воровали, порчу насылали, красного петуха соседу пущали, но все было как-то ничего, мириться с этим можно. Но теперь за донос стали платить, как за дело геройское. Донос и пытка — вот два кремня главных, на которых цари высекали из народа искру подлости. Слово и дело пронизало насквозь жизнь русскую. Иван, сын Осипов, по прозванию Каин, лежал сегодня в постели, а рядом с ним возлежала дева молодая с глазами зелеными. — Хошь, я тебе пряничка подам? — Нет, — отвечала дева, резвясь, — хошь и платок подарю узорчатый. — Не, — отвечала капризная. Таракан большой и жирный упал с потолка. Ванька раздавил его меж пальцев, и заявил он деве блудной: «Так какого тебе рожна еще надобно?» Тут в окно постучали. Явились воры московские: Яшка Гусев, Николка Пиво, Сенька Голый, Мишка Бухтей, да Криворот Немытый. Рассказывали последние новости. Ныне молебны служить заказано от губернатора Салтыкова во здравие ея величества. Царица наша прихварывает. Ванька Каин с постели встал. Свечечку у иконы поправил, чтобы на бок она не валилась. Покрестил себя истово. Так и бы светик наша Анна Иоанна не окочурилась. Криворот немытый, за печку высморкался. Хрен с ней, — сказал. Подохнет, так что мне с того? Другую посадят. Нас, воров, этим никак не убьешь насмерть. Для нас все едино, кто наверху, лишь бы воровать не мешали. Молод еще был Ванька Каин, а на челе его уже залегли морщины, плод раздумий горчайших. Сколь веревочка не вьется, а конец всегда найдется. Воровская жизнь хороша, да на плаху идти неохота. Как бы думал он дерзостно, так и извернуться ему, чтобы с властями подружить, а воровство свое продолжать. И чтобы власти, о воровстве его зная, тюрьмой ему не грозили. От иконы подошел Ванюшенька к зеркалу и гребнем частым себя причесал. Простолюдству жить в беззаконии трудно, но и купцам не легче. Потап Полонов, бывший Сурядов, это сразу понял, как в торговлю московскую сунулся. Купцов притесняли жесточайше. Только богатеи выживали в лавках своих, от набегов полиции откупясь, как по табели расходов стихийных. Остальная шмоль-голь на едином страхе держалась. От тех денег, что фельдмаршал Ласси в Крыму ему дал, Потап сначала рогожное дело затеял. И оно ему нравилось. Дело это липовое. Во-первых, липа хорошо пахнет, от лыка и грязи не бывает. Делай себе мочалу для бань, мастери кули для товаров сыпучих. Когда рогожи готовы, их надо связать в бунтовку весом обязательно в 6 пудов. А потом на плечи взвалил и пошел торговать. Просто душа радуется. Дело липовое, делая самое чистое. Но едва Потап первую деньгу от рогожи добыл, как явились 2 солдата и твердо заявили, что желают липовое дело охранять от воров и прочих погубителей. А ты нам кланяйся. — Да на что мне охрана? — Я и знать-то вас не знаю. — Ты не спорь, — отвечали солдаты. — Мы тебя, хошь или не хошь, охранять все равно станем. А за это ты нам по рублю плати. — Как это платить? — Да я разве вас звал? Позвали они капрала, и втроем стали Потапа бить, пока он не доверился им для охраны. Получив по 1 рублю, солдаты спьяна лавку Потапа сожгли и чуть сами не сгорели. Он же их подлых сам из огня и вытаскивал. Рогожное дело оставил Потап, ударился в пироги. На последние 3 рубля накупил муки, нанял бабку Акимовну, и она, мастерица искусная, очень вкусные пироги делала. На лоток их свалив, Потап кидался в толпы народные на зарядье московском, людей подзывая. — Эван, люди, пироги горячи, которые едят голодный подъечи! И сбегался народ на призыв веселый, на запахи разные. — А с чем они у тебя? — спрашивали. Тут просто отвечать нельзя. Коммерцию надо так делать, чтоб тебя запомнили и полюбили. Потап отвечал нараспев. — Имеются с лучком и с перцем, а также из собачьего сердца, из телячьего, слышь, рожна, да из русского нашего. Вмиг лоток расхватывали. Потап несся обратно домой, а там бабушка Акимовна уже запарилась у печи стоя. Швырчала у нее тут все, фырчала в масле постном, обжигаясь, дуя на пальцы, кидала бабка свежие пироги на лоток, осеняла их крестным знаменем. Торгуй, веселись, подсчитай, не слезись. Весело было Потапу. Только под вечер сунулся он за пазуху, чтобы выручку достать, а кисета с деньгами уже не было. С горя трахнул Потап лотком об мостовую. А за спиной кто-то смеяться стал над его горем. Обернулся. Ванька Каин стоит, и кисет с его денежками за шнурок на пальце раскачивает. — Твой? — спросил Ванюшка, подходя. — Ну, забирай. Пошутить я хотел. Для меня это не деньги. — Ну, здравствуй, дяденька Потап. Вот и привел Господь Боженька споведаница нам устроить. — Ша! — отвечал Потап, кисету радуясь. — Ты больше не воруй меня даже в шутку. А ныне я не Потап из деревни Сурядова, а Полонов прозванием. Вот расторгуюсь на пирогах, думаю баню открыть. Баня — дело прибыльное, а расход — малые дрова да веники. Я уже невесту себе приискиваю. Пошли они по улице. Ванька Каин у господина одного прохожего достал табакерку из шубы его, понюхал табачку и обратно сунул. Прохожий этой ловкости даже не заметил. — Я тоже уладил жениться, — чихнул Ванюшенька. — Да не дается мне, стерва, приходится с блудными девами пробавляться. Уж такая красавушка писана, собою вдова солдатская будет, мужа ее татары в Крыму угрохали, а она цветет, словно маков цветочек. Всю душу мне иссушила, а зовут ее Ариною Ивановной. По-благородному же еще красившей Ириной. — Ты воровство брось, — говорил Потап, — погубишься. — Не, — сказал Ванька Каин, — я ведь не ворую. На что? У меня в дому ныне в карты играют. Я немца одного нанял из Китай-города, он мне монеты на машинке стучит в подвале. Я эти деньги на стол игорный выпущаю, вот они по Москве и расходятся. — Ой, погибнешь с тобою, — заторопился Потап. — У меня жизнь новая, хорошая, ты уж, Ванька, не подходи ко мне более, прощай. — Прощай, Потапушка, — отвечал Каин. — Я ведь добро твое упомнил навеки. Разве обижу когда человека хорошего? Пошлялся Ванька к недотроге своей, вдове солдатской. — Не мучь меня, — просил. — Уж ты ступай за меня. Была женою солдата честного. А быть воровской женою не желаю. Ты уйди от меня, ворок, не искушай. Деньги ворованы не деньги. От них прибытка и счастья не бывает. Дура! — отвечал ей влюбленный Каин. — Да ты смаку-то жизни и не ведаешь. Один день воровской 10 лет в нужде стоит. Будь моей, и тогда завертится жизнь наша в музыке. На что? Чтоб и мне ноздри потом вырвали. Ванька уже привык к доступности женской, а тут все штурмы его отбивала вдова Арина Ивановна. Встретил он как-то Петра Камчатку, шел старый вор, спину сгорбив, сильно жизнью озабоченный. — Я от полковника Редькина бежал, — сообщил. — Ныне дело воровское закончил. Иду вот, на парусную фабрику, где паруса флоту шью. Женился и живу, ладно. Иглы швейные и крестики божии по деревням торгую. С того и сыт. Ты меня оставь. Ванька Каин скоро попался на облаве, которую устроил в Москве на воров Иван Топильский. Для этого случая из столицы прикативший. Хватали всех подозрительных. Пытки начинали с 10 часов по полуночи и оканчивали их лишь в половине третьего часа пополудни. Крепкое, видать, было здоровье у воров. Но и крепкие были нервы у допытчиков. Ванька Каин, страхов натерпясь, решил судьбу свою из-за стенка выкручивать. Для этого умным не надо быть. Только крикни слово и дело. Он его крикнул, а потом уже стал думать, что сказать сыщикам по слову и делу. Явили его предсветлые очи самого Топильского. — Слово за тобой было, — сказал он ему, — теперь дело ждем. Ежели дело не явишь, мы за пустые слова тебя расшибем. — Хочу непорядочные поступки свои искупить правдою, как перед сущим, — отвечал Каин. — Мало того, в покаяние свое желаю реестр на московских воров составить. И впредь буду на них показывать, за что прошу сыщиков ваших меня более никогда не трогать. — Гладко говоришь, — улыбнулся Топильский. — Опишу еще глаже, — похвастал Каин. — Да ну, вот те крест, на том и стою, что грамотен. Топильскому Плуту Великому Каин понравился. Почуял он в нем душу себе родственную. Велел цепи расковать, сказал кратенько, — вали на всех. Тот и поехал. Есть на Москве вор Болховитинов, сам из дворян. Академию воровскую содержал, учил, как воровать. А ныне жительство имеет в Печуре, как у нас зовется яма, под мостом вырытая. Есть и купеческий сын Елисей Буланов. Криворот немытый, государыню нашу хулил злодейски, а людей ножиком губливал. — Мало ты знаешь, — покривился Топильский. Каин и не хотел всех выдавать. Ежели крупных воров продать, то воровской промысел на Москве утихнет. В памяти выискивал знакомцев, кого бы ни жаль. Вспомнил жулик молодость горемычную и людей, которые добро ему сделали. Вот и Петр Камчатка, вор дивнущий, ныне на парусной фабрике затаился. Его на Балчуге сыскать мощно, где он иглы швейные и кресты нательные в лавках скупает. Вот еще человек в подозрении, Потап, из села Сурядова, ныне Полоновым зовется. Его в Зарядье пымать следует, где он пирогами торгует. — Мало, — зевнул Топильский, равнодушничая. — Так я ведь к службе вашей так примериваюсь. — Погоди, господин хороший, я и до Макарьева розыск ваш протяну. Ваньку выпустили с солдатами. Ходил он по городу и указывал, кого из воров брать. Взяли из-под моста академика Болховитинова. С ним и тетрадь была толстая, куда он вписывал, как бухгалтер, когда и сколько с воровства выручил. Взяли и Петра Камчатку, от молодой жены и от фабрики навеки оторвав. Был схвачен на улице с пирогами вместе и Потап Полонов. Ванька Каин окреп, щеками залоснился, страхи прошли. — В награду мне, — заявил он сыщикам, — арестуйте бабу Арину Ивановну, что ныне вдовствует, велите пытать ее, яко злодейку, но в конец не замучьте, потому как я жениться на ней желаю. Взяли вдову в пытошную с наказом от Топильского, до дальнего дела ея не доводить. Выдрали красавицу бабу кнутами и за ворота сыскной вытолкали. На карачках, тихо воя, ползла солдатка вдоль забора, руки в снег упирая, похоже на собаку больную. Ванька Каин уже поджидал невесту на улице с телегой. — Ну как, Аринушка? — спросил ласково. — Поняла, сколь велика моя любовь к тебе. А не пожелаешь опять любиться со мною? Так я мигну, Толечка, и тебя в сыскной кипятком ошпарят. Завалил стонущую бабу на телегу, отвез Арину к знакомой просвирне, чтоб та спину ей подлечила, а потом венчался с испуганной вдовой в церкви Варвары Великомученицы. И была свадьба веселая, 4 дня подряд гуляли воры и сыщики московские, Ваньку похваливая. Салтыков велел полиции той свадьбе не мешать. Ванька Каин, вином упившись, ястребом кружил по горницам в пляске дикой. Реяла над столами его кумачевая рубаха, пузырями вздувались рукава широкие. Кровью горела она на перу братоубийственном. «Горько!» — кричали воры, уже запроданные Ванькой чинам полиции. «Горько!» — надрывались сыщики, которых Ванька предавал тем же ворам, и воры ножами их резали. Весь в поту мелкобисерном, жених опрокидывал невесту свою, впивался в нее долгим и хищным каинским поцелуем. — Сладко мне! — орал Ванька Каин, и рукавом рубахи в размах обтирал себе губы, лез к бабе снова. — На что деньги нам? — кочевряжился он, коли мы сами чистое золото. Наутро велел Каин купцов соседних к нему тащить. Собрали их 40. Ванька каждому купцу дал по 1 горошине. — А за подарок мой, — объявил он купцам, важничая перед ними, — должны вы теперь одаривать меня деньгами богато. Купцы такого грабителя еще не видывали. За что нам тебя дарить? За горошину-то? Я ныне веселый, веселому человеку много денег надо. За каждую горошину он с купцов по 100 рублей затребовал. Купцы побежали в сыскную жалиться, но там дали им отворот-поворот. Иван, сын Осипов, Каин прозванием, человек нам известный, и зря охулки не наложат. Проваливайте, покуда сами целы. Вот это жизнь. А те, кто жить не умеет, те пущай ползут в Сибирь по канату, пущай они цепями бренчат, дышат ноздрями рваными. Целая историческая эпоха заключена в этом парне. Ванька Каин весь, кровь от крови, вышел из царствования Анны Иоанны, и порою кажется, что сама царица породила его в зачатии греховном. Еще не скоро отправится Каин на каторгу. Там и пропадет бесследно, в каменоломнях Рогервика, где от начинаний Петра I гавань для флота русского строилась до тех самых пор, пока не надоело строить, и тогда бросили ее строить. Ну ее к бесу.